Все внезапно нервничали. Этот мощный персонаж может легко убить всех на площадке одним пальцем. Старик проводил взглядом исчезающий в черной дыре золотой фейцзян. В тот момент, когда золотой кинжал старика исчез в черном вихре, он выплюнул большой глоток крови, потому что духовный отпечаток, который он оставил в кинжале, мгновенно был уничтожен. Когда он наконец взглянул на черный вихрь, страх в сердце старика усилился. Вынося боль в своем теле и духе, он тут же опустился на землю и попросил прощения. «Боже мой, неужели в этом проклятом месте нет никого, чтобы исправить причиненный вред? Где все местные монахи-хранители с их силами?» Старик жалуется, вовлекая монахов в решение вопросов космического пространства. «Что теперь будет с магазином сокровищ на аукционе?» Черное свечение без звука исчезло. Через несколько секунд после исчезновения дыры, старый мастер поднялся с земли. Его сердце успокоилось. Да, меч Фицзян утерян, но ему удалось сохранить жизнь. Отдайте дань уважения старшим. Присутствующие не слушают друг друга, почтительно наклонившись. Аукцион закончился. Старик огляделся, он был ошеломлен. Больше нет необходимости продолжать аукцион. Есть монахи династии Юанин в структуре династии драконов, и они должны разобраться. Но информация о подобных происшествиях должна немедленно сообщаться в штаб-квартиру. Бэй Фэн ничего не понял из разговоров в зале. Язык в странном мире полностью отличался от его собственного. Для Бэй Фэна это было похоже на человека, который, никогда не вступая в контакт с английским языком, пытаться говорить по-английски. Вся речь, которую произнес старик, была как тарабарщина в ушах, и он не понимал ни единого слова. В этот момент в древнем колодце медленно появились два предмета. Глаза Бэй Фэна загорелись, как ребенка, в рождественское утро. Пришло время снова открыть подарки. Дзинь. Получено сокровище 4 го уровня, Фэйцзян, собранный золотым призраком. Оно обладает атрибутом «Все завоевания», и его можно контролировать с помощью силы мысли и силы магии. Он может приближаться, не бросая тени, уйти без оставляя след. Он также может легко обезглавить все, что в пределах восприятия умственной и магической силы пользователя. Летающий кинжал проникнут 18 различными видами магических образований, содержит щепку духовного интеллекта, может быть связан кровью и хранится в теле. Опыт рыбной ловли увеличился на 9600. Условие повышения выполнено. Повысить уровень, Дзинь. Получено сокровище 4-го уровня. Пространственное кольцо, мир внутри цветка, гора Меру и горчичное зерно. Это чудесный аксессуар из пространственных кристаллов. Имеет место в 30 кубических метров. Инициируется кровью владельца, не предназначено для хранения живых объектов. Опыт рыбалки увеличился на 10000. Соответствует условиям обновления. Обновить? Это была чудесная неожиданность. Бэй Фэн возликовал. Получено пространственное кольцо. Это. Ему было очень повезло. Но прежде чем он мог даже радоваться, в его ушах звучало другое системное уведомление. Дзинь. Повреждение белого нефритового удилища. Нужен ремонт. Бэй Фэн удивился. Белое нефритовое удилище выглядит нетронутым, без малейшего ущерба. Но система не имеет привычки давать сообщения по другим причинам, кроме подсказки. Значит, белая нефритовая удочка действительно повреждена. Может быть, Фицзян, причина поломки? Бэй Фэн задумчиво протер виски. Белая нефритовая удочка была, очевидно, безупречной, так что, должно быть, причина там, где был летающий кинжал. Он побледнел. Фицзян действительно не смог прорваться через леску, ведь он был взломан на полпути через нее. Кинжал был помещен в леску и ограничен таинственной мощью лески. Только тщательно присмотревшись, Бэй Фэн нашел повреждение. Меч не отрезал леску полностью, а перерезал половину ее толщины. Если по леске нанесет удар кто-то более мощный, или ударит королевским Фицзяном, который сильнее этого, то леска порвется. Бэй Фэн был чрезвычайно потрясен этим осознанием. Таким образом, казалось бы, непобедимая леска может быть порвана. Найдя причину, Бэй Фэн нежно провел пальцем по лезвию Фицзяна. Он капнул несколько капель своей крови на Фицзянь, и меч тут же поглотил ее. Бэй Фэн поднял руку, глядя на рану на кончике пальца. В ране имелась таинственная сила, которая предотвращала ее исцеление. Пришло чувство объединения с острой кромкой меча. Бэй Фэн ощутил прикосновение света от золотого Фицзяна. Мягкое движение, и Фицзян исчез, скрытый в теле. Восстановить удочку из белого нефрита. Бэй Фэн командовал мысленно. На ремонт требуется 30 000 очков опыта рыбалки. Ремонтировать? Охуеть, почему так много? Глава 144. Подготовка к перемещению. Бэйфэн ошеломлен. Леска была всего лишь наполовину перерезана, а для ремонта даже миллиметра нужно 30 000 опыта рыбалки. Это не означает, что опыт ловли напрочь опустеет, и мне придется начинать все сначала. Бэйфэн забыл, что при последнем улове было два предмета четвертого уровня и система была обновлена. Но если делать ремонт лески, то, конечно, после обновления, когда опыт уже уменьшится на 5220 единиц. Ремонт. Бэйфэн выругался, эта система слишком темная. Чего стоят их так называемые монопольные продажи? Одно название, вот и все. Не говорите, что 30 тысяч опыта рыбалки это пустяки. Это хорошо, когда есть 300 000 опыта рыбалки, но Бэйфэн вынужден принять это предложение, хотя и против своего желания. И вскоре ему пришло сообщение об изменении опыта до 94580 пунктов. Белый свет вспыхнул и окутал белую нефритовую удочку. Вся нефритовая удочка была окутана туманным белым ореолом и выглядела потрясающе мистично. Дзинь. Ремонт закончен. Монотонный голос системы прозвучал через секунду. Лицо Бэйфэна почернело. И это все, это мошенничество. Это слишком очевидно. Осторожно удалив крючок, он убрал белую нефритовую удочку в тело и посмотрел на роскошную шкатулку. Бэйфэн открыл шкатулку, там лежало серебристо-белое кольцо. Кольцо имело простой дизайн, его поверхность была покрыта мелким, таинственным узором без всяких следов ручной гравировки. Бэйфэн капнул каплю крови с его уже кровоточащего пальца на кольцо. Кровь превратилась в тонкий красный поток, который шел вдоль узоров на кольце, образуя полный круг вокруг кольца. Он попробовал размер кольца, просто примерив его на безымянный палец правой руки. У Бэйфэна перехватило дух, он почувствовал себя висящим в пространстве. Тотчас пред ним предстали 30 кубических метров пространства в его восприятии. Магия пространственного кольца. Маленький объем внутри кольца действительно содержит такое большое пространство. Бэйфэн сказал себе, чем больше знаний, тем больше ощущаешь себя маленьким. Все это означало, что Бэйфэн получил предмет небывалой редкости, своего рода божественного уровня. Уровень науки и техники Земли через несколько сотен лет, нет, тысячи лет не сможет достичь подобного. Бэйфэну было интересно, как работает кольцо. Он постарался увидеть положение собственного тела в реальном пространстве, захватив окружающее радиусом в 3 метра и получил. АО. В рамках этого ограничения предметы были неподвижны. А, Бэйфэн озадаченно почесал голову. Это не тот эффект, на который я надеялся. Как их переносить в кольцо? Рука Бэйфэна коснулась камня, а сердце снова погрузилось в медитацию. В следующий момент камень исчез на том месте, где был и появился в магическом кольце. Его глаза загорелись. Может быть, нужно прикоснуться к предмету, чтобы поместить внутри пространственного кольца? Он экспериментировал еще несколько раз, прежде чем подтвердил теорию. Только объекты, которых он касался, могли быть помещены в пространственное кольцо. Бэйфэн был похож на ребенка, который получил новую игрушку. Все это время за ним наблюдала маленькая лиса. Кажется, ей было непонятно, как объекты вокруг Бэйфэна исчезают и появляются снова. Она осмотрела Бэйфэна сверху до низу, сделала несколько кругов вокруг него, бесконечно обнюхивая его одежду, а затем беспомощно посмотрела на парня, словно говоря, «Где ты скрываешь вещи, малышка? Как ты позаботилась о Ми Байцзяне? Цветки есть?» – спросил Бэйфэн и прикоснулся к маленькой лисе, погладив гладкий, как шелк мех. Мип. Мордочка маленькой лисы была полна гордости. Она встала на две ноги, положила одну лапу за спину и махнула другой лапой. Увидев все более озадаченное выражение на лице Бэйфэна, маленькая лиса начала раздражаться глупостью этого человека. Опустившись на четвереньки, она раздраженно покачала головой и пошла впереди, чтобы показать, куда идти. Бэйфэн с любопытством последовал за ней. Каждый шаг, который он делал, перемещал его на несколько метров вперед. Его шаги были такими легкими, что казалось, что его ноги не касаются земли. Было похоже, что он плывет, как призрак. Вскоре они пришли к тому месту, где рос рис белой реки Ми Байцзян. Глядя на внешний вид Ми Байцзяна, Бэйфэн был удивлен. Ни хрена себе, как он стал таким большим. Ствол этого рисового растения уже имел ту же толщину, что и кулак взрослого. Листья и ветки были чрезвычайно пышными, достигающими 3-4 метров. Весь утес со стеной были опутаны корнем риса белой реки, и неизвестно, как глубоко его корни нырнули в скалу. Нежные плоды, наполненные соком, висели среди листьев, не менее 50 или 60 штук. Ми Байцзян мутировал, пробормотал Бэй Фэн. Оригинальный плод Ми Байцзян имеет размер яйца, а у этих, намного больше, очевидно, нетипичный. Дзинь. Обнаружено сокровище 2 го уровня, мутированный рис белой реки, мутация белого риса 1 го уровня, его эффективность роста и качество фруктов в 10 раз лучше, чем у обычного Ми Байцзян. Опыт рыбалки увеличился на 0. Конечно же, пальцы Бэй Фэна касались плода Ми Байцзян в тот момент, когда звучали слова системы. Причина, по которой этот Ми Байцзян эволюционировал, должна быть вызвана высококачественным удобрением, сделанным из внутренних органов Снежного Короля, подумал Бэй Фэн. Интересно, может ли он продолжать развиваться в более высокий класс? Если это так, я действительно собрал сокровище. Оставив маленькую лису с растением, Бэй Фэн вернулся в старый особняк и хорошо выспался. Утренний воздух был оживленным и ясным. Когда Бэй Фэн проснулся, его разум был бодрым, а его дух свеж. После раунда утреннего совершенствования он вошел в подземный подвал. Он положил пальцы на большой объем плоти снежного дракона с идеей перемещения, и уже в следующий момент в магическом кольце появилась плоть дракона. Без особых усилий подвал вскоре был опустошен, и вся плоть и кровь огромного зверя теперь были помещены в магическое кольцо. Так хорошо, больше не нужно беспокоиться об этой плоти и крови. Все запасы были помещены в пространственное кольцо, а заняли только немного объема. Бэй Фэн обошел всю усадьбу и поместил туда все свои вещи. Затем он начал организовывать особняк и очищать его от всех других вещей. Кости снежного короля дракона, его спинные сухожилия и чешуйки были сохранены в кольце. Затем была огромная чашка лекарственного вина, сваренного из уродливой жабы и ее одинаково отвратительной сороконожки, чешуя черного дракона и женское белье. Все, что он когда-либо ловил, Бэй Фэн сложил в пространство магического кольца. Бэй Фэн понял, что не готов к переезду прямо сейчас. Главным образом, из-за места рыбалки, которая после новой привязки имеет время, в течение которого он не сможет ловить рыбу. Кроме того, от Мистика 4 нет вестей о выполнении приказа. Бэй Фэн намерен снова сходить на промысел, чтобы стать рыболовом 3 уровня, а затем уже менять дом. Большой кусок плоти черного дракона исчез в животе, вызывая теплое и нечеткое чувство, распространяющееся по его телу. Но почти сразу в его животе появилось болезненное чувство. Пришлось и дальше практиковать движение метода легкой ковки. То ли из-за того, что оставшиеся кровеносные сосуды более трудны для прохождения, или из-за того, что тело Бэй Фэна сопротивлялось энергии плоти дракона, но на этот раз было очищено меньше 3000 кровеносных сосудов. Должно быть, на спине кровеносные сосуды более трудно очищать. Их миллионы, и власть над неограниченным человеческим потенциалом скрыта в них. Почему же тогда некоторые говорят, что они в полной мере используют весь потенциал своего тела? Так думал Бэй Фэн, ощущая себя в непосредственной близости от прорыва. При таком тонком слое пленки легкий удар может вызвать прорыв. Глава 145. Сила сердца. Нужно продолжить изо всех сил трудиться. Постараюсь за сегодня прорваться к уровню 2 полных звезд. Бэй Фэн выглядел крайне жалким после первого раунда тренировок, но его глаза пылали духом, который был осязаемым даже в его окружении. В результате мало кто мог выдержать его взгляд. Это было следствием того, что умственная сила достигла пика способности ума. В конце концов, глаза были окнами в душу. Все, хватит, пора поесть мясо дракона. Бэй Фэн сунул в рот несколько кусков мяса черного дракона, нарезанных тонкими ломтиками. В голове продолжала крутиться мысль о приготовлении мяса. В чем, хотя сашими тоже вкусно, но нельзя же его есть каждый день, знаю. Бэй Фэн отложил палочки для еды и похлопал себя по голове. Ну не дурак ли я? Попытка сварить мясо черного дракона в большом лечебном котле дала малопонятный результат. Но это не означает, что нельзя мясо нарезать на тонкие ломтики и поджарить их. По мере того, как шли его, Бэй Фэн был захвачен внезапным побуждением испытать свою теорию. Потом еще раз задумался, сопротивляясь этой соблазнительной идее, стараясь не идти за первым порывом. На самом деле достижение прорыва было более важным. Он продолжил есть сырое филе рыбы, решив съесть 1 или 2 фунта мяса, а потом уже попрактиковаться. Он встретился с проблемой усложнения дальнейшего самосовершенствования. К сожалению, тонкий барьер был удивительно прочным. Каждый раз казалось, что он вот-вот разорвется, но в конце концов оказывалось, что он все еще силен. «Чего мне не хватает?» – спросил Бэйфэн и помолчал. У него была соответствующая подготовка и ресурсы. Но действительно ли он обладал неукротимым сердцем? Когда он осмотрел себя, Бэйфэн понял, что он застрял в туманном, уютном мире своего собственного творения. Он думал, что он уже очень силен, так как он мог даже обменяться ударами с лучшими специалистами мира. Но это был просто внешний вид. Он понял, что его собственная воля и его сердце недостаточно сильны. Раньше он был заполнен неуверенностью, и это был его стимул для совершенствования изо всех сил. Но из-за его нынешней силы его желание улучшиться стало слабым. Бэйфэн открыл глаза и легко улыбнулся. Ему казалось, что он только что получил глубокое понимание самого себя. Но понимание было одним вопросом, в то время как фактическое применение его к реальности было другим. Этого понимания было достаточно, чтобы позволить ему понять самого себя, но его недостаточно, чтобы позволить ему прорваться немедленно. Больше он себя не принуждал. Бэйфэн знал, что его сердце еще недостаточно сильное. Если бы он продолжал пытаться прорваться силой, другого результата, кроме как испортить собственное тело, не было бы. Увидев слой темно-красной кровавой грязи на своем теле, Бэйфэн с отвращением сморщил нос и побежал в ванную. Слой грязи смылся с большим усилием, обнажив кожу, напоминающую нефрит. Мип. Не успел Бэйфэн надеть чистую одежду, как внутрь ворвалась маленькая лиса, которая очень жаждала, чтобы Бэйфэн что-то узнал. Бэйфэн спросил: «Малышка, в чем дело?» Мип. Маленькая лиса больше ничего не пыталась сказать, а выскочила наружу и побежала. Бэйфэн быстро двинулся следом за маленькой лисой в направлении к Мибайцзян. В дороге он подумал, что там могло случиться. При приближении к месту, где рос Мибайцзян, он вдруг услышал нестихающее шипение. Услышав шипение, Бэйфэн внимательно заглянул на землю, там было полно змей. Мибайцзян был полностью окружен змеями. Были и ядовитые, и неядовитые змеи всех размеров. Они были сгруппированы вместе, ползали друг над другом и шипели, высовывая свои языки. Издалека они выглядели, как черные волны прибоя. Ша-ша-ша. Бэйфэна затрясло от шока. Такая сцена была действительно слишком удачной визуально. Бесчисленные змеи были переплетены вместе, ползая друг над другом без какой-либо цели. Бэйфэн был слишком взволнован подобной картиной и не зря. Никто не знает, сколько этих змей, в конце концов, здесь перепуталось. Бэйфэн нервно сглотнул. Он рос здесь с детства, но никогда не знал, что тут водится так много змей. Всплеск незнакомого аромата достиг его носа, заронив слабую догадку. Неужели Мибайцзян созрел и эти змеи приползли сюда по этой причине? Белый Мибайцзян вырос с шокирующей скоростью, с каждым днем он выглядел по-разному. Его ствол был теперь толстым, как чаша, и зеленоватые плоды на его ветвях стали слегка желтыми. Каждый плод был размером с хороший грейпфрут. Бэйфэн двинулся вперед, окружив себя ци холода, распространяя его от центра к периферии вокруг. Ковер змей сразу же удалился от него, создав вокруг него большую пустую площадь. Змеи изначально были хладнокровными существами. Они опирались на солнце, чтобы согреться. Внезапно появившийся Бэйфэн поглотил тепло, и многие змеи почувствовали себя некомфортно. За это время растение Мибайцзян изменилось. Его листья на концах стали желтыми, как от потери всей жизненной силы. По всей территории распространился сильный аромат. На дереве были десятки фруктов, все более и более необычных. Плотный аромат распространялся от фруктов, вызвав волнение змей. Ша! Этот тоскливый рев прозвучал от темно-красной змеи, толщиной с палочку для еды, мгновение назад появившейся рядом как будто из ниоткуда. С красной змеей впереди, орда змей тоже поспешно продвинулась вперед. Увидев это, Бэйфэн почувствовал страх от кучки змей, у которых даже не было интеллекта. Вдруг раздался свист. Небо было потревожено богами, пославшими всплески волн ветра. Беркут, который кружил над горой, внезапно спустился с неба и взгромоздился на вершину большого дерева. Его острые глаза неуклонно смотрели на Мибайцзян. Только когда появилась красная змея, он бросил на нее косой взгляд. «Ау!» Внезапно раздался волчий вой. Издали послышалась какофония воя. Десятки волков поскакали в сторону Мибайцзян. Стая включала в себя более, чем 10 волков. Возглавлял стаю матерый волк. Было похоже, что прибежала стая издалека. Мех вожака имел синий оттенок, рост в холке был стеленка, сильный, с белыми чрезвычайно острыми зубами, сверкавшими, как ханманг, поэт, холодное сверкание меча. Трое божественных необыкновенных животных посмотрели друг на друга, а затем перевели взгляд на Бэйфэна. Эти животные собираются преодолеть свои животные инстинкты и получить разум. Бэйфэн не испытывал страха перед зверями. Хотя эти животные были необыкновенными существами, у Бэйфэна был только кондор в его глазах. Это потому, что кондор был способен бежать. Трое животных напряглись, глядя на Бэйфэна. Это было как если бы они собирались встретиться со своим величайшим врагом. Их животные инстинкты были исключительно сильными, и они чувствовали, что этот человек был сильнее их чрезмерно. Из-за этого они могли ощущать обильную кровь и ци в теле Бэйфэна. Но запах риса Белой реки становится все более и более сильным, с богатым ароматом. Три зверя еле сдерживают себя, чтобы не броситься вперед. Наконец змея не смогла выдержать искушение. Она превратилась в красный луч, устремившийся к заветному дереву. Остальные два зверя не остались стоять и также мгновенно кинулись вперед. Больший орел распростер крылья и спикировал вниз. Волк издал короткий рык и устремился большими прыжками к дереву. Скорость движения трех зверей была равной скорости быстрой молнии. Простые люди не в состоянии увидеть движение этих трех животных, но для глаз Бэйфэна они двигались чуть быстрее, чем пика воина, быстрее, чем удар мастера, но все равно медленно. Шуа. Бэйфэн замер у подножия дерева и не двигается, удерживая шест. Арктический мороз готов, чтобы прорваться вперед. Арктический мороз, как огонь дракона, со вспышкой злого ветра мгновенно появился перед тремя животными. Три животных только почувствовали размытость перед их глазами, прежде чем длинное копье материализовалось перед ними, вытянувшись, как горный хребет, и разгромило их беспрецедентной силой. Хлоп, бах, бах, три зверя упали. Три зверя пришли в себя, обнаружив, что не получили серьезных травм. Они изо всех сил старались подняться, а их сердца были полны страха. Они боялись даже взглянуть на Бэйфэна. Глава 146. Маленькая лисица. Три зверя были просто сбиты с ног, с жесткостью их тел. Они, естественно, не сильно пострадали. Бэйфэн явно проявил милосердие, когда напал. Они были не сильнее, чем встреченные им раньше. Он побеждал и более сильных, и лучших. Хотя мастер намного сильнее среднего человека, но в конце концов, реальная сила мастера заключается в контроле над собственной кровью и прочностью, а не в силе одного только тела. Принимая во внимание, что вам нелегко практиковать, на этот раз я вас прощаю. Если решитесь напасть, умрете. Бэйфэн духом надавил на головы трех животных и донес им смысл своего обращения. Языковое общение далеко не всегда возможно, но для духа нет преград. Бэйфэн считал, что эти три существа жили и культивировали, и бог знает, как долго они достигали своего нынешнего уровня силы. Для простых животных зайти так далеко с жалкими ресурсами на земле было действительно непросто. Основываясь только на этом, он не был безжалостным к ним. В отличие от демонических зверей из разных миров, которые имели доступ к бесчисленным драгоценным сокровищам и ресурсам и свободно перемещались в окружающей среде, которая была очень пригодна для культивирования, на земле культивировать было не так просто. Поэтому демонических зверей Бэйфэн убивал без колебаний. Три зверя были напуганы Бэйфэном и не смели двигаться вперед, но аромат Ми Байцзян удерживал их на месте, они не хотели уходить. Бэйфэн не стал прогонять трех животных, они почувствовали его силу, а если, забывшись, броситься, то погибнут. Он повернулся, чтобы посмотреть на Ми Байцзян. В короткий момент, когда он отвернулся, все листья на дереве увяли и упали на землю. Плоды теперь стали золотисто-желтыми и были размером с грейпфрут. Они источали волны исключительно притягательного аромата. Есть. Плод упал и скатился к ногам Бэйфэна. Он наклонился и поднял плод. Вес был немаленький, похоже, что он довольно мясистый. Бэйфэн разломил плод, чтобы выявить золотую мякоть внутри. Он увидел золотые гранулы сердцевины плода. Каждое зерно внутри было золотисто-желтого цвета и блестело. Они выглядели как свежие рисовые зерна с удаленной рисовой шелухой. Он взял кусок плода в рот, удивившись в очередной раз мощности аромата. Ау, он более жесткий, чем Ми Байцзян, который я пробовал, и вообще, совершенно другой по вкусу. В предыдущий раз вкус плода напоминал Бэйфэну нежный молодой рис, а у этого вкус старого риса. Внутренняя мякоть полностью загустела, но увеличившаяся жесткость ядер была не критичной, зато вкус стал намного лучше. У гранул есть легкий сладкий привкус и почти неуловимый аромат. Во рту остается очень легкое послевкусие, но оно, Незабываемо. Бэйфэн закрыл глаза и потер языком небо, позволяя зернистой хрустящей мякоти распространиться по рту. Когда крошечные кусочки мякоти расплавились, они превратились в крахмалистый сок на его языке. Ша! Внезапно раздалось дикое шипение. Это была маленькая красная змея, которая воспользовалась возможностью, чтобы ударить. Вспышкой злого ветра она метнулась вперед. Хвост оставил на земле каллиграфическую точку, тело выпрямилось, как стрела, и мгновенно метнулась на 5 метров в воздухе, к шее Бэйфэна. Змея открыла рот, выставив 2 острых зуба, заполненных ядом. Для змей главное оружие атаки – это их собственный яд. Если он попадет в тело жертвы, та не проживет и нескольких секунд, и никаких исключений. Вжик! Звякнул меч, мелькнуло золотое очертание Фицзяна, появившегося из тела Бэйфэна. Меч мгновенно появился перед змеей, мимолетно чиркнул и снова вернулся в тело, будто вообще ничего не произошло. Хлоп, хлоп. Тело змеи делится на 2 части, от головы и до кончика хвоста, как идеально нарезанный кусок пирога, и падает на землю. Бэйфэн открыл глаза, наблюдая, как 2 змеи все еще скручиваются на земле, и фыркнул от раздражения. Безрассудно. Фицзян держит его защиту в радиусе 3 метров, но кроме того, в этом диапазоне он замедляет действия других в 10 раз, а некоторых и в 100 раз. Нужна только мысль, Фэйцзянь может мгновенно появиться в любом месте 3-метрового круга. Хотя он не понимал различных образований заклинаний на летающем кинжале и не смог активировать многие из странных способностей, которые он содержал, достаточно было несусветной скорости и качества оружия, чтобы он стал самым сильным орудием убийства в руках Бэйфэна. Если хотите атаковать Бэйфэна, лучше просто помечтайте. Даже если сам Бэйфэн не успеет среагировать на чужую атаку, то успеет среагировать Фицзян, любое оружие против него бессильно. На самом деле, у Бэйфэна гвоздем торчал вопрос в голове, это было ему любопытно в течение долгого времени. Почему жемчужина грома классифицировалась как сокровище 2-го уровня? Когда ее разрушительная мощь была такой большой, даже с его нынешней силой Бэйфэн знал, что он не сможет выжить в результате взрыва в ее взрывоопасном диапазоне. Он не знал, считала ли система его сокровищем 2-го уровня только потому, что это был только одноразовый предмет или есть другие факторы. После того, как первый плод упал на землю, другие фрукты также начали падать с дерева один за другим. Маленькая лиса на плечах Бэйфэна сошла с ума от счастья. Ее крошечные глаза сузились в простые щелки, она ухмылялась от уха до уха. 40% фруктов шло ей, этого хватало, чтобы она наслаждалась в течение долгого времени. Когда упал последний плод, дерево полностью умерло, оно выплеснуло в плоды всю свою суть и жизненную силу. Бэйфэн шел по земле и отправлял поднятые плоды, один за другим, в магическое кольцо. Оставив 2 последних плода, Бэйфэн мягко бросил их в направлении 2 зверей. Инь, большой орел и сизый волк были удивлены, затем волк схватил в зубы плод белой реки, бросил глубокий взгляд на Бэйфэна, повернулся и побежал. Все волки исчезли в глубине леса. Следом за ним и беркут схватил когтями плод белой реки, взмахнул крыльями и вскоре превратился в черное пятно в небе, а затем бесследно исчез. Фортуна дала вам шанс, а насколько вы сможете вырасти и до какого уровня это сделаете, зависит только от вас, торжественно подумал Бэйфэн, наблюдая, как 2 зверя исчезают вдалеке. Теперь, когда дерево Мибайцзян засохло, а все собранные плоды уже находились в кольце, соблазнительный аромат исчез из этого района. Ковер змей тоже начал двигаться. Часть из них поползла к кровавой змее, а большинство быстро направилось в глубину леса. Бэйфэн возвращался к усадьбе, а маленькая лиса не могла дождаться своей доли плодов. Она забежала перед Бэйфэном, села и протянула лапу за добычей. Тот, не говоря ни слова, выложил Мибайцзян прямо перед маленькой лисой. Мип! Маленькая лиса закричала, радостно бросилась к белому рису, прижала его к себе и преисполнилась радостью. Она ласково гладила большие плоды лапами и с энтузиазмом нюхала их. Затем он вытянул свои передние конечности, чтобы обнять золотой плод. Она провела когтями по золотисто-желтому плоду реки Мибай. Лиса пыталась его поцарапать, но быстро вымоталась, оставив на плоде небольшую царапинку. Мип! Маленькая лиса отступила назад и посмотрела на плоды риса белой реки, а затем посмотрела на свое тело и не смогла скрыть разочарование, сравнив их с ее собственным размером. Потому что она так была погружена в свои переживания мгновение назад, что только сейчас заметила, что плод чуть ли не больше ее головы. Она просто не могла перенести фрукты. Действительно, маленькая лиса, свернувшаяся в клубок, будет чуток больше, чем плод. Она сильна в стихийных бедствиях. Кроме того, у нее могучие душевные силы. Но кроме своей сильной умственной силы и непреодолимой силы врожденной неудачи, сама лиса была довольно слабой. Таким образом, было совсем не странно, что она не могла перенести большие плоды. «Малышка, вижу, что тебе это не по силам, поэтому я помогу тебе нести его. А когда ты захочешь его съесть, ты только скажи, ладно?» Бэйфэн улыбнулся и прошептал это маленькой лисе. Глава 147. Семья Ким. В этот момент Бэйфэн чувствовал себя довольно самодовольным. Вся ситуация казалась похожей на то, как взрослые всегда конфискуют красные пакеты ЕТН, деньги-подарки у своих детей, говоря, что это для сохранения. А когда они попросят об этом в будущем, взрослые скажут, что все деньги были использованы для покупки пищи и одежды для них. Бедная маленькая лисица, очевидно, не знает, что глубоко скрыто внутри подобного предложения. Она немного подумала, а затем кивнула головой и согласилась. Бэйфэн получил рис Белой реки назад и начал готовиться к ужину. Мысленный приказ движения, и в руках у Бэйфэна кусок, размером с фунт, отрезанной плоти черного дракона. Затем он пришел на кухню, разжег огонь и поставил сковороду, чтобы обжечь. Чи-чи-чи. Чтобы обжечь горячую сковородку в масле, ее накаливают и вливают масло. От сковородки внезапно пошел дым и звук чи-чи. Говорят, жареная рыба не так хороша, как рыбное филе, обжаренное в кипящем масле. Бэйфэн так и поступил, он отправил кусок нарезанной плоти в кипящее масло в сковороде. Бесчисленные золотисто-желтые пузырьки масла покрыли рыбное филе и катались вокруг рыбы. По-видимому, рыбное филе, нарезанное ломтиками, ценит заслуженно. Кусочки быстро приобретали вид готовых к употреблению. Через полные две минуты цвет рыбы изменился от розового до золотого, волны рыбного аромата, смешанные с масляным запахом, не давали покоя носу. Куски рыбы были полностью обжарены и помещены на тарелку. Бэйфэн удовлетворенно кивнул, наливая на него предварительно приготовленный соус. Смотрится очень хорошо. Бэйфэн еще раз осмотрел рыбу в тарелке. Хрустящее золотистое рыбное филе с глазурью с соусом из чили грибов выглядело чрезвычайно аппетитно. Плюс большая миска с ароматным рисом. Вау, этот маленький день кажется слишком комфортным. Маленькая лиса также ощутила богатый аромат и прыгнула на стол. Она посмотрела на Бэйфэна глазами, полными ожиданий. «А, что я должен делать с тобой? Как такое маленькое существо, как ты, может быть такой обжорой? Ладно, на этот раз тебе разрешается съесть один кусок». Смеясь, Бэйфэн покачал головой, взял палочками кусочек золотой жареной рыбы и положил в рисовую миску маленькой лисы. Маленькая лиса быстро кивнула, хотя и хотелось больше, но у нее память очень хорошая. Она хорошо помнит, как съела из жадности больше двух кусков и была почти до смерти переполнена энергией. Бэйфэн взял кусочек филе палочками для еды и положил его в рот. С легким укусом во рту раздался хрустящий звук, кача. Наряду с хрустящим звуком, филе разломилось во рту, чтобы показать нежную золотую плоть внизу. Хотя филе было очень тонким, только внешняя сторона была хрустящей, даже после жарки при высокой температуре. Удивительно, удивительно, хотя филе было обжарено с обилием масла, но во вкусе только оттенок рапсового масла, а сама рыба имеет смесь своего аромата вместе с ароматом овощей. Рыба изначально была очень ароматная, и в сочетании с соусом результат был неописуемой вкусностью. Большая тарелка филе быстро исчезла в желудке Бэйфэна, оставив его желать большего. «Больше не ем, забудь об этом, лучше на этом остановиться. В противном случае, я буду перенасыщен снова». Бэйфэн изо всех сил сдерживал себя, чтобы не сделать еще одно блюдо с мясом. Сам он, без болезненных последствий, мог съесть приблизительно фунт мяса черного дракона, но не больше. Но если он съест еще что-то, ему придется использовать технику метода легкой ковки, чтобы избавиться от избыточной энергии. А сегодня Бэйфэн просто больше не хотел тратить время на еще одну ванну. Гав, гав. Щенки не умолкали. Казалось, что они говорят, что же вы двое все едите, едите и вовсе ничего не оставили для двух малышей. А нам что-нибудь? Бэйфэн посмотрел на двух собак, присел и, прикоснувшись к головам двух маленьких собак, прошептал: «И для вас есть». Пока двое щенков едят внутренние органы гигантской саламандры, размер их тел вытянулся, а движения стали более быстрыми. По размеру они были близки к взрослому волкодаву. К Кроме того, свирепость этих двух маленьких парней была намного выше, чем у взрослого волка. Будь то взрывная скорость или способность укуса, в этом они еще далеки от взрослых сородичей. Бэйфэн вышел на открытый двор усадьбы, достал из пространственного объема кусок внутренности саламандры, разделил его на две части и положил их в рисовые чашки собак. Гав! Оба щенка мгновенно показали свои острые зубы, сглотнув слюну. Очень быстро их миски опустили, но Бэйфэн не стал добавлять им еще. Во внутренностях саламандры содержится много энергии и микроэлементов, поэтому слишком большие порции будут вредны молодым собакам. В Цинчине, на роскошной вилле, Золотой Три, он же, Ким Чен Цзинь, смотрел на лицо Джин Ронга, чье лицо все еще было замотано в бинты, глаза его сверкали холодным светом. Недавние достижения Золотого Три можно описать, как паршивые, поскольку все прошло негладко. Они отступили, чтобы практиковать боевые искусства. Его результаты застряли на одном месте, недополненные практикой. После обнаружения дерева Шинму, он и еще один мастер имели неосторожность сказать, что поход на дно гигантской ямы опасен и что вокруг есть множество других мастеров. Им ничего не досталось. Обратно притащили только грязь на себе. Сука и другие стояли у стены, не осмеливаясь дышать и не смея смотреть на лицо Золотого Три. «У вас, ребята, большой талант. Вы были вывезены, прежде чем вы смогли увидеть своего оппонента. Поистине, ты просто плюнул на всех». Золотой Три при этих словах был напряжен, как вспышка вулкана, но внешне он оставался холодным. «Поведешь меня завтра. Я хочу посмотреть, кто это с такими великими кишками». Золотой Три взглянул на кучу немых в комнате и холодно фыркнул, прежде чем выбежать из комнаты. Лицо Джин Ронга все еще было обернуто в бинты, но его глаза горели ненавистью. Первоначально он был таким красивым молодым человеком, но теперь его лицо было в таком состоянии. Ночь прошла, и Золотой Три с Джином Ронгом, Сука и другими пришли в деревню Цинлин. Группа состояла из боевых практикующих, и их скорость была такой же быстрой, как и у скаковых лошадей. Они очень быстро прибыли в старый особняк Бэйфэна. «Не прикидывайся старушкой, выходи!» Голос Ким Чен Цзинь ревет, как звуковой удар рок-группы «Квартет». Сука и другие слышали этот рев и почувствовали слабые колебания крови. Бэйфэн в это время выполнял метод легкого дыхания. Он услышал этот рев и был весьма удивлен, а затем мрачно посмотрел в ту сторону двора, откуда послышался рев. «Гав, гав!» Присоединились молодые щенки к этому шуму. Возможно, в их рационе слишком много сырого мяса, но оба полны агрессивности и могут быть легко спровоцированы. Скрипнула дверь. Бэйфэн легко открыл дверь и встал в дверной проем, безучастно глядя на группу людей. «Скотина, ты не ожидал, что я действительно приду, верно? Сегодня я дам тебе понять, что значит искать жизнь, и не получать ее, и желать смерти, но не умереть». Джин Ронг рассмеялся, глядя на Бэйфэна. Наконец он нашел выход для всей ненависти в своем сердце. Ким Чен Цзинь нахмурился. Однако, надо ему избавиться от этого настроя, иначе он станет сердцем его одержимости. Посмотрев на поведение своего сумасшедшего сына, Ким Чен Цзинь начал молча медитировать. Ким Чен Цзинь еще раз взглянул на лицо спокойного молодого человека и вдруг сказал себе: «Этот человек выглядит знакомым, где я его видел? Черт!» Внезапно Ким Чен Цзинь чуть было не подпрыгнул. Наконец он вспомнил, кем был этот молодой человек. Кровавый ад, Джин Ронг, этот маленький ублюдок, привел его в могилу на этот раз. Сила Ким Чен Цзинь, ак эволюционирующего мастера Цзинь, была чуть ниже среднего. Даже когда все мастера сражались с гигантской змеей, он был вынужден уйти подальше и только смотреть. У него все еще было очень глубокое впечатление от доблестного молодого человека, который осмелился столкнуться с гигантской змеей. Из-за того, что он не взглянул на лицо Бэйфэна, когда они приехали, и потому, что он пришел сюда с неправильным представлением о человеке, который повредил его сына, он не принял молодого человека всерьез. Но теперь, посмотрев на Бэйфэна, он все больше и больше думал, что тот – это герой дна гигантской ямы, а его Джин Ронг возглавляет жестоких молодых людей. Бах, бах, прозвучал громкий звук пощечин, сопровождаемый криком. Глава 148, номер с видом. Бэйфэн появился перед Джин Ронгом вслед за его словами практически мгновенно и сильно ударил его по щекам, а затем также быстро вернулся обратно. Ах, Джин Ронг был в смятении, как он посмел, этот скот. О, а так ты выглядишь намного привлекательнее. Бэйфэн смотрел, как на другой стороне лица Джинронга появилась такая же высокая выпуклость. Тот теперь постоянно сплевывал кровь. «Отец, убей его, убей этого скота!» Джинронг бросил безумный взгляд на Золотого Три. Ким Ченг несколько раз разжал губы, наблюдая за Джинронгом, а затем внезапно хлестнул его по лицу, а затем еще раз. Парень аж опрокинулся на землю. Джинронг вскочил на ноги и неверящим взглядом смотрел на Золотого Три. «Отец, ты с ума сошел? Почему ты нападаешь на меня вместо него? Я же твой сын. Заткнись!» Ким Ченг зарычал. Теперь Джинронг был ошеломлен. Он никогда не видел, чтобы его отец так злился. Больше он не мог говорить, а просто смотрел на Бэй Фэна с обидой. «Дасист, будьте снисходительны, я стар, поэтому контролировать его дисциплину в обычные дни слишком затруднительно. Пожалуйста, не сердитесь на ребенка, не обращайте на этих детей своего внимания», — произнес Ким Чен Цзинь. А Джинронг, Сука и другие открыли рты от изумления. Ким Ченг подошел к Бэй Фэну и смиренно поклонился. Не проявляя эмоций, Бэй Фэн он спросил мягким тоном: «Вы знаете, кто я?» «Конечно, в первые два дня поиска дерева бога мне посчастливилось встретить вас и других друзей Даоса и увидеть могущественные способности Даосиста своими глазами». Ким Чен Цзинь помнит, и помнит хорошо, что молодой парень, который сейчас спокойно стоит перед ними, осмелился вступить в борьбу со змеем и выжил. Только благодаря этому факту он уже стоит выше обычных боевых мастеров. Поэтому Ким Чен Цзинь лучше других, здесь присутствующих, понимает, как ужасно мог закончиться его вызов. Если бы это было все, Ким Чен все равно не был бы вынужден действовать так подчиненно. Но тот факт, что Бэй Фэн был интегрирован в группу Даосиста, было именно тем, что действительно его напугало. Эти люди были владыками мощных территорий в юго-западном регионе Китая. Даже если бы он решил положиться на правительство для защиты, другая сторона все равно могла легко вместе с ним умереть. Только именно так поступив с сыном, он мог остановить пришедших с ним людей. А думать о том, что с ними мог сделать Бэй Фэн, ему просто страшно. «Ну, на этот раз, ради единоверца, идущего по тому же пути, я отпускаю его, но если это произойдет снова, не обвиняй тогда меня в истреблении сорняков». Бэй Фэн пристально посмотрел на Золотого Три, холодным взглядом давая понять, что это лучший выбор, и ушел назад в дом. Сердце Золотого Три еще не освободилось от холодного взгляда Бэй Фэна. В нем он видел отложенное намерение убийства, поэтому тихо произнес: «Идущий по пути Дао, не беспокойся, эти попутчики низшего ранга не доставят тебе больше беспокойства, иначе я сам убью такого сына». Он посмотрел, как Бэй Фэн закрывает дверь. Его не беспокоило, услышала ли другая сторона его слова. Ким Ченг повернулся к Сука и остальным и приказал торопиться, чтобы побыстрее уехать. Джинронг шел с недовольным лицом, полный обид. Он летел сюда исполнить собственную месть и никак не ожидал, что противник будет так силен, а отец влепит ему пощечину, что сердце не желает смириться. Ким Чен Цзинь резко остановился. Джинронг удивленно посмотрел на спину своего отца, а затем сказал: «Да, не желает. И я не понимаю, почему вы не проучили этого невежу. Если бы я не принял его мягкое предложение, мы все были бы уже мертвы», — прозвучал ответ, от которого Цзинь Ким, Сука и остальные остолбенели. «Ваша честь, мастер-гуру, но почему?» — удивился Сука, полный сомнений. «Все мастера имеют свой уровень в сфере повышения мастерства. С каждым уровнем все сложнее и труднее повыситься, поэтому верхний гуру может легко собрать 10 мастеров нижних уровней и положить». Золотой Три продолжил после паузы: «Теперь, ты и остальные, просто помните, этого молодого человека категорически нельзя провоцировать». Джинронг был опечален этими словами и сказал: «А как же моя месть? Па, ты, злой сын, в течение этого дня ты пытаешься разрушить плоды нашего труда и рассеять по ветру капитал. По возвращении назад сдай свои деньги и социальное обеспечение, больше и полшага из дому не сделаешь». Ким Чен Цзинь вспыхнул, услышав ворчание Джинронга. Не задумываясь, он влепил еще одну пощечину по сильно опухшему лицу Джинронга. Кровавый ад, он никогда раньше не видел такого толстокожего человека. «Этот папа потратил полдня, объясняя вам, чтобы вы поняли, как закрыть этот вопрос, и вы все еще осмеливаетесь на него нападать». Сука и другие не произнесли больше ни слова, хотя Ким Чен никогда не упоминал о встреченных им людях, но все понимали, что этот молодой человек абсолютно сильнее, чем он. Бэй Фэн вернулся обратно во двор, выбросив из головы визит Золотого 3. Он никогда не думал, что кто-то будет считать его опирающимся на покровителей, союзников. Во всяком случае, возмездие может быть направлено только от него. А если Джин Ронг посмеет продолжить, Бэй Фэн не против обезглавить его. «Босс, ты хотел, чтобы мы нашли виллу. Когда у тебя будет время, чтобы посмотреть на нее?» — почтительно спросил Мистик 4. «Завтра. Завтра ты придешь и заберешь меня». После звонка Мистика 4 Бэй Фэн на мгновение задумался. Отложив телефон, он направился к вырытому пруду, в котором плавали несколько рыб Араванас. Первоначально он беспокоился о том, что в таком пруду будет невозможно содержать эту ледяную аравану, и не ожидал, что рыбы приспособятся к этой температуре воды. На следующее утро Бэй Фэн просто размялся и вышел за ворота усадьбы. Там его уже ждал Мистик 4. «Босс, по вашему запросу, я нашел виллу в районе Голубой горы Цинчен, но это не новая вилла. Владелец виллы сказал, что собирается эмигрировать за границу, поэтому вилла была выставлена на продажу». Мистик 4 шагнул вперед, чтобы объяснить все Бэй Фэну. Бэй Фэн повернулся к нему и сказал: «Подожди меня». Мистик 4 без малейшего недовольства почтительно ожидал возле усадьбы. Он оставался стоять вне особняка послушно, пока, через полчаса, Бэй Фэн наконец не появился после купания и завтрака. Они пришли в деревню, сели в темный Мерседес-Бенц и поехали в сторону Цинчен. Голубая гора расположена в пригороде Цинчен, на отрогах горного хребта. Виллы в основном расположены на вершинах холмов. Проект выполнен группой Цинган, которая потратила миллиарды на строительство. В общей сложности было застроено 199 гор, самая низкая цена виллы составляет более чем 100 миллионов. Весь участок холмов находится в зоне планирования группы Кингганг Групп. Все 24 часа территория патрулируется своей службой безопасности, сотрудники которой являются отставными солдатами спецслужб. Бэй Фэн и Мистик 4 вскоре прибыли на огромный контрольно-пропускной пункт у входа на горный хребет, где их автомобиль был остановлен двумя охранниками. Две охранники заглянули в окно машины и внимательно осмотрели их. Мистик 4 сделал телефонный звонок продавцу. Через две минуты пришло подтверждение, и им было разрешено ехать. Черный Мерседес медленно ехал в лесу по дороге, ведущей к холмам. Главная дорога непрерывно разветвлялась у каждого холма. С главной дороги можно было увидеть многочисленные роскошные, но непритязательные виллы. Автомобиль съехал с главной дороги на развилке. Бэй Фэн увидел гору, у которой стояла белая вилла. «Мистер Чжэн Лао, это мой босс. Мы приехали посмотреть дом. Если мой босс будет удовлетворен, то мы можем сразу заплатить». Машина остановилась на открытом воздухе за пределами виллы. Мистик 4 вышел вперед Бэй Фэна. Старый человек, одетый в одеяние эпохи Тан, стоял снаружи дома, и Мистик 4 шагнул вперед, чтобы представить обе стороны. Глава 149. Павильон Шанчжинь. «Ах!» Чжэн Сюань кивнул и, ничего не сказав, повел их в дом. Интерьер виллы был не таким роскошным, как предполагал Бэй Фэн. Ее дизайн был не европейского стиля, который был более распространен. Эта вилла имела традиционный китайский стиль и давала ощущение мастерской картины, покрытой пылью веков. Бэй Фэн, под воздействием прекрасного китайского настроения, забывает о границах времени, о сложности вещей, словно ищет в чашке черного чая изысканный, долговечный аромат. Внутренняя архитектура виллы унаследовала квинтэссенцию традиционных китайских зданий и сохранила уникальный художественный стиль традиционной архитектуры, который был изящным, простым и насыщенным стилем. Используя природу в качестве руководства в соответствии с конфуцианством и включив понятие буддизма, он аккумулировал как скрытую грацию классической изысканности, так и деревенскую элегантность. На стенах висело несколько чернильных картин. Хотя Бэй Фэн не очень разбирался в искусстве, но, глядя на эти картины, он чувствовал себя очень комфортно. Он чувствовал дух не только в форме картины, но и в мире внутри нее. По коридору расставлены изысканные вазы. Они были великолепны по цвету, а фигуры и иллюстрации ветра и воды, изображенные на их сторонах, были очень реалистичными. Эта вилла имеет в общей сложности 12 комнат, включая две комнаты для слуг. Кроме того, есть открытый бассейн. Вся гора тоже является частью виллы. Кроме того, в стоимость включены мебель и декоративные аксессуары. Старик махнул рукой и тяжело вздохнул. Бэй Фэн видит, что пожилой человек испытывает глубокое чувство любви ко всему здесь, и полон печали. Он, похоже, не хотел расставаться с виллой. Но в конце концов, Люди стареют и хотят провести свою старость вместе со своей семьей, а дети зовут их, своих старейшин, эмигрировать, так те и живут, и с собой, и с другими, пока не решаются на переезд. Я очень доволен тем, что увидел, сколько вы хотите. Бэйфэн действительно доволен этой виллой, она тихая и подходит ему. Кроме того, гора была тихой и красивой, что соответствовало его вкусу. 300 миллионов. Если вы можете полностью заплатить, мы можем немедленно перейти к оформлению. Чжэн Сюань посмотрел на Бэйфэна и со вздохом поднял три пальца. Бэйфэн нахмурился. Да, эта цена не маленькая. Он обернулся, посмотрел на Мистика 4 и спросил, сколько у нас денег? Босс, у нас сейчас около 50 миллионов наличных денег. Если вы хотите купить эту виллу, нам придется продать некоторые активы компании, произнес Мистик 4 с уважением. Так, у меня есть еще около 100 миллионов, добавлю, так, нам все еще не хватает совсем немного. В таком случае распродаем некоторые активы компании, Бэйфэн молча размышлял. Одна из причин создания этой сферы деятельности заключалась в необходимости создания резервного фонда, которым можно было воспользоваться в экстренных случаях. С промышленным подразделением банды не нужно было беспокоиться о сохранности капиталов. Основа банды размещена в промышленности. Но, в конце концов, такая большая банда не всегда может ею заниматься. Пусть другие люди займутся этим, верно, но Бэйфэна это вообще не волновало. Банда была создана, чтобы служить его целям. Если ему нужно продать несколько активов, пусть будет так. Мистик 4 увидел решение на лице Бэйфэна и понимающе кивнул. Получив указание от босса, Мистик 4 начал вызывать руководство Улун. Те тут же продали свои 5 купальных центров в Улонгбанк на общую сумму 230 миллионов юаней. Бэйфэн и Чжэн Сюань пришли в банк, чтобы завершить передачу. К тому времени, когда все было решено, было уже 4 часа дня. Маленькая группа приехала в магазин под названием Шэнжэн Павильон, павильон горных деликатесов, чтобы поужинать. Этот магазин невелик, в общей сложности здесь было 4 столовых комнаты. Хотя он был расположен в шумном городе, дизайн был традиционным и наполнен древностями. Интерьер – элегантный и изысканный. Тот факт, что они смогли управлять бизнесом в самой роскошной части города, свидетельствовал о силе и влиянии, которые стояли за магазином. «Молодой человек, здесь продают деликатесы, таких вы не найдете больше нигде, их вкус заставит вас вернуться сюда еще, даже если вы уедете за границу. Эту пищу трудно забыть», тут Чжэн Сюань вздохнул и договорил фразу, почти шепотом. Бэйфэн вздыхал, слушая пожилого человека. Он не знал, что говорить и как действовать с пожилыми людьми, которые собираются покидать свой дом, пускай даже для того, чтобы воссоединиться со своей семьей, тут печаль неизбежна. В конечном итоге, они остановили свой выбор на 4 блюдах. Удивительно, но 3 из 4 блюд были основаны на грибах, оставшиеся блюда – на основе мяса. Раньше жители гор наслаждались 7 горными деликатесами. Медвежья лапа, хобот слона, оленье сухожилие, горб верблюда, птичье гнездо, бамбуковый гриб и гриб львиной гривы. Но теперь этого уже не поешь. Вы просто не сможете их найти, теперь все они стали охраняемыми видами. Чжэн Сюань вздохнул. Бэйфэн услышал намек в словах старика, он даже ощутил вкус. Черт, этот старикашка действительно ел настоящие горные деликатесы. Этот павильон горных деликатесов – это нечто. Даже несколько десятилетий назад ни один человек среднего достатка не мог этого получить. Качая головой, он снова обратил внимание на посуду на столе. Перед ним была тарелка с жареными побегами бамбука. Бамбуковые побеги были одного размера и цветом, как белый нефрит. Их светлая мякоть имела розовый оттенок. Судя по внешнему виду, каждая маленькая часть была вырезана из определенного участка бамбуковой стрелы. На это маленькое блюдо стрелок жареного бамбука ушла куча побегов. Не спрашивайте, откуда это знает Бэйфэн, но вырезать всю секцию побегов одинакового размера просто невозможно. Не спрашивайте, откуда Бэйфэн это знает, но он знал, что побеги бамбука должны иметь коническую форму. Невозможно создать такое блюдо с одинаковыми побегами бамбука. Прихватив кусочек палочками для еды, он положил бамбук в рот. Вкус был довольно мягким, не было ненужных ароматов. Была только свежая, нежная текстура и слабый горький привкус, смешанный с мягкой сладостью во рту. Освежающий вкус побегов бамбука был доведен до максимума. Совсем не так, как в других ресторанах, которые, как правило, добавляют слишком много приправы, маскируя вкус самих побегов бамбука. Глаза Бэйфэна озарились восторгом. Таким образом, даже обычные ингредиенты можно приготовить так, чтобы получить отличный вкус. Какие удивительные кулинарные навыки. Хотя блюда не имеют ни малейшей ценности для тела Бэйфэна, но этот вкус был одно сплошное наслаждение. Так, посмотрим, что тут у них с мясом. Бэйфэн нацелил палочки для еды на блюдо с мясом неизвестного животного. Он взял кусочек мяса. Первое ощущение было хорошим, мягко кусается, готовилось в мясном бульоне. При разжевывании превратилось в намек на мясо. Мясо, ближнее к слою кожи, добавляет аромат. «Это кролик?» – спросил Бэйфэн. «Ха-ха, нет, это не мясо кролика, это годовалая бамбуковая крыса». Прозвучал от двери добродушный смех, и в комнату вошел румяный старик в тунике. «Старик Сюань, у тебя уже такой почтенный возраст, а ты все как подросток. Вот ты уезжаешь, а не боишься умереть без любимых блюд?» Пожилой человек вошел в комнату, было видно, что они с Чжэн Сюанем близко знакомы. Так обращаться друг с другом не могут просто знакомые люди. «Хэ, ты, старик, просто боишься потерять меня и остаться без посетителей в магазине?» На старомодном лице Чжэн Сюаня заиграла легкая улыбка, он продолжил. «Я здесь, чтобы привлечь тебе потенциального клиента. Не могу себе представить, что люди перестанут наслаждаться твоим искусством. О, тогда я должен продемонстрировать венец моих умений, чтобы узнать, достаточно ли у него храбрости». Старик с улыбкой поглядывал на Бэйфэна. «Обычно едоки выбирают поваров, но и шеф-повара тоже выбирают своих посетителей. Моя храбрость всегда была велика». У Бэйфэна прорезался интерес к хозяину магазина. Он чувствовал, что этот старик – замечательный человек. А что это за особое блюдо для смелых? Бэйфэна наполнили смутные ожидания. Старик посмотрел на Бэйфэна. «Ну что же, сначала ешь это, а я пойду готовить». Он повернулся и ушел. Через 20 минут старик снова вошел с накрытой тарелкой в руках. Глава 150. 5 рыб фугу. Бэйфэн горел желанием поскорее узнать, на какие блюда его уговорили. Но это не мешало ему есть. Палочки для еды мелькали в его руках, пока не опустели тарелки. Через полчаса старик принес 5 блюд. Блюда были плотно закрыты, так что не слышно было никаких запахов. «Пожалуйста, попробуй. 5 рыб фугу. Сразу предупреждаю, мы не пробовали ее». Ван Фанминь снял крышку с чаши и сделал приглашающий жест. «Прошу». Бэйфэн взволнованно взглянул на блюдо перед ним. Каждая из них казалась совершенным по цвету, аромату и вкусу, и это вызывало у него сильнейший аппетит. Бэйфэн обвел взглядом тарелки с восхитительными блюдами и поднял вверх указательный палец, показывая свое восхищение. Несмотря на то, что старик сказал, что рыбу даже не пробовали, чтобы проверить на яд, он нисколько не боялся этого. Осторожно расширив свои палочки для еды, Бэйфэн слегка защипнул кусок слегка золотистой пряной шкурки с крупинками коричневого перца и положил в рот. С древних времен существовала традиция и высказывание о том, что тот, кто готов рискнуть жизнью, может испытать небесный вкус на самом деле. Рыба сама по себе не ядовитое существо. Но для того, чтобы справиться с жестокой средой, в которой она жила, рыба включала ядовитые вещества из своего окружения в тело. 1 грамма ее токсина достаточно, чтобы убить сотню людей. Риски и уникальный вкус, связанные с едой из этого существа, привели к тому, что все считали, если ты не ел фугу, ты не знаток. Число людей, погибших от яда рыбы фугу, не такое уж маленькое. Говорят, есть негласное правило: перед началом трапезы сам шеф-повар должен съесть кусочек рыбы перед своими клиентами, чтобы успокоить их. Есть. Бэйфэн мягко сжал зубы. В бесшумной столовой раздался хрустящий звук. Ароматная и хрустящая кожа обжаренной духовки прекрасно сочеталась со специями и солью, сформировав невероятно приятный вкус. Тонкий слой кожи не был пережарен и не подгорел, он был хрустящим снаружи, но внутренняя поверхность была нежной и гладкой. Это полностью отражало умение повара контролировать огонь. Ван Фанминь кивнул, наблюдая за тем, как ест Бэйфэн. Эту рыбу в основном готовят с использованием метода опрыскивания и метода обработки паром. Чтобы дать максимальный опыт дегустации для моих клиентов, я сделал несколько улучшений в этих методах приготовления и создал цепочку блюд из 5 рыб фугу. Так называемые 5 рыб фугу подразумевают 5 по-разному приготовленных блюд. Первое – суп, рыбно-луковая похлебка. Второе – рыба с приправой из соли и перца. Третье – рыба с красивой молочной дымящейся печенью. Четвертое – лапша для рыбного супа. Пятое – белое вино здоровья. Эта цепочка состоит из этих пяти блюд, и каждое блюдо имеет совершенно другой вкус и аромат. Каждое из этих блюд хорошо демонстрирует уникальные особенности рыбы, которые могут быть действительно извлечены с помощью этих методов. Зеленый луковый суп-пюре был приготовлен очень легким, чтобы выявить свежесть и высокое качество мяса рыбы фугу, в то время как пряное соленое блюдо из морской душенки подчеркивает студенистую текстуру кожи фугу. Майонез, обработанный паром, был специально подготовлен, чтобы подчеркнуть гладкий и изысканный вкус кишок и в то же время сохранить свежесть, не потеряв рыбный вкус. Прекрасный результат дает использование супа из слегка отваренной луковицы для приготовления ручной лапши, куда добавлен кипящий жир из бульона фугу. Он пропитывает макаронное блюдо. Наконец, питательное вино сделано путем погружения яичек фугу в вино высшего качества. Бифен только кивнул, но не ответил. Он не хотел, чтобы с его языка исчез этот вкус. Спасибо за теплый прием, но, хотя ваши кулинарные навыки можно считать первоклассными среди лучших шеф-поваров, ингредиенты, которые вы используете, слишком бедны, что очень сильно снижает уровень блюд. Он наконец закончил дегустацию каждого блюда, положил палочки для еды и серьезно посмотрел на старика. Чушь, ингредиенты в моем ресторане лучшие среди лучших. Если вы не дадите мне объяснений, здесь больше не будут рады приветствовать вас. Ван Фанминь разозлился. Он сам выбирает ингредиенты для магазина. Это что, у кого-то вызывает сомнения его вкус? Минуточку, Бэй Фэн повернулся и вышел из павильона деликатесов. Как только он вышел из поля зрения, он достал кусок мяса снежного дракона и поместил его на чистую тарелку. Затем он вернулся в столовую и передал тарелку с мясом Ван Фанмину, не сказав ни слова. Хэймэф, воистину, это просто выходки хвастливого ребенка. Я хотел бы посмотреть, какой козырь вы сможете вытащить из рукава. Ван Фанмин кинул насмешливым взглядом кусок плоти в руках Бэй Фэна, не сомневаясь, что его ингредиенты не уступят принесенному образцу. Какие такие ингредиенты он еще не готовил раньше? Невероятно. Этот молодой человек, на самом деле поставил под сомнение его личный выбор лучших ингредиентов. Уже раздраженный, он просто небрежно взглянул на кусок мяса на тарелке. Но такого взгляда было достаточно, чтобы оглушить его. Что это за животное? Я никогда раньше такого не видел. Подобная ситуация была совершенно немыслима для шеф-повара высшего уровня. У него за плечами десятилетия карьеры. Он готовил все виды летающих в небе, ползающих, прыгающих и бегающих по земле, всю живность, которая плавает в море. Можно сказать, что 9 из 10 существующих ему попадались, но этот вид животного он еще не видел.